Чижоу, можно тебя на два слова? Конечно, подруги Чижоу снова стали хихикать. Это гнусное хихиканье должно быть запрещено законом. Чижоу, однако, не захихикала. Конечно, сказала она и отошла с ним на приличное расстояние от девчонок. Гарри взглянул на нее, и душа у него ушла в пятки. Начал он. Нет, он не может ее пригласить. Не может. Но должен. Чжоу стояла и недоуменно смотрела на него. Слова вылетели изо рта еще до того, как Гарри совладал с языком. Ты хотел со мной на бал? Прости, что? Ты не хотела бы пойти со мной на бал? Ну зачем? Зачем он начал краснеть? На бал? На бал. Мне очень жаль, Гарри. Чижоу тоже покраснела, и было видно, что она говорит правду. Но я уже обещала пойти с другим. О! Протянул Гарри. И вот что странно. Секунду назад у него внутри как будто дрались скорпионы, а сейчас там было абсолютно пусто. Да? Ну, ничего. Мне очень жаль, правда, тихо повторила Чижоу. Понимаю. Они стояли и глядели друг на друга, пока Чжоу не сказала. «Ну, я тогда...» «Конечно, конечно!» — ответил Гарри. «Пока», — сказала Чжоу и пошла к подругам, все еще красная до корней волос. «С кем ты пойдешь?» — выпалил ей вслед Гарри, не справившись с собой. «С Седриком. Седриком Диггори». Все внутри вернулось на свои места. Только грудную клетку почему-то наполнила свинцовая тяжесть. Забыв об ужине, Гарри понуро побрел к своей башне. На каждом шагу в ушах эхом отдавался голос Чжоу. «Седрик! Седрик Диггори!» Раньше Седрик ему, в общем, нравился, несмотря на то, что 2 года назад он вырвал у него победу в решающем матче. Седрик был красив, все его уважали. И вообще, как чемпиона. Но сейчас Гарри вдруг понял. На самом-то деле, Седрик просто красавчик. Ничем другим не лучше других, да и умом не блещет. «Светляки!» — буркнул он новый пароль, введенный со вчерашнего дня. «Да, милый, верно!» — защебетала полная дама, поправила на голове прошитую золотом ленту и повернулась на петлях, открывая входной проем. Войдя в гостиную, Гарри осмотрелся и увидел к своему изумлению в дальнем углу Рона, лицо у которого было пепельно-серая. Рядом сидела Джинни и говорила с ним тихим, ласковым голосом. Утешала, наверное. «Что с тобой, Рон?» Гарри подошел к ним. Рон поднял голову. На лице его застыло выражение ужаса. «Ну зачем? Зачем я это сделал?» — вопрошал он срывающимся голосом. «Что меня заставило?» «О чем ты?» — спросил друга Гарри. «Он пригласил пойти с ним на бал в Лер-де-Лакур», — ответила вместо брата Джинни. Гарри показалось, что она старательно прячет улыбку, но руку Рона она гладила с искренней жалостью. «Что? Не знаю. Что меня дернуло?» Рон чуть не всхлипнул. «На что я надеялся? Кругом было столько народу. Я просто сошел с ума. И все вылупились на меня. Я шел мимо нее в холл. Она стояла и разговаривала с Диггори. Вдруг на меня что-то нашло, и я ее пригласил». Рон застонал, спрятав лицо в ладони, и с трудом продолжал. «Она глянула на меня, как на слизняка или еще чего хуже, и даже не ответила. А я не знаю, пришел вдруг в себя и со всех ног бежать». «В ней течет кровь Вейлы», — сказал Гарри. «Ты был прав. У нее бабушка была Вейла. Ты тут ни при чем. Знаешь, как это произошло? Ты шел мимо, а она возьми и примени древнее заклятие. Нацелила его в Диггори, а оно попало в тебя. А с Диггори у нее ничего не выйдет. Он пригласил на бал Чжоу». Рон вскинул на Гарри глаза. «Я только что ее пригласил, и она мне это сказала», — произнес Гарри на одной ноте. У Джинни после этих слов с лица исчезла улыбка. «Вот это здорово!» — воскликнул Рон. — Выходит, только у нас двоих нет пары? Да еще у Невилла. Знаешь, кого он приглашал? Гермиону. — Не может быть. Эта новость окончательно все перепутала в голове у Гарри. Да я точно знаю. Кровь опять прилила к щекам Рона, и он рассмеялся. Невилл сам мне сказал после зелий. Говорит, Гермиона так всегда к нему хорошо относилась, помогала делать уроки, готовить зелья и все такое. Она ему ответила, что уже дала согласие кому-то другому. Ха-ха, если бы! Просто не захотела пойти на бал с Невиллом. Да и никто не захочет. Не смей смеяться, рассердилась Джинни. Во входном проеме появилась Гермиона. Почему никто не был на ужине? Обратилась она к друзьям. Потому... Да перестаньте вы смеяться. Потому что этих двоих только что отвергли девушки, ну, те, которых они пригласили на бал. Объяснила Джинни. Гарри с Роном поперхнулись смешком. «Ну, спасибо, Джинни, удружила!» — кисло проговорил Рон. «Всех красавиц уже разобрали, Рон?» — гордо тряхнула головой Гермиона. «Теперь уже и Элоиза Миджон стала хорошенькой. Надеюсь, нет, даже уверена, ты еще найдешь где-нибудь кого-нибудь, кто тебе не откажет». Рон вдруг посмотрел на нее совсем другим взглядом, точно впервые увидел. «Гермиона! А Невилл прав! Ты стоящая девчонка!» «Неплохо подмечено», — ехидно произнесла Гермиона. «Ты не могла бы пойти на бал со мной и с Гарри?» «Не могла бы». «Да ладно тебе», — сказал Рон по-приятельски. «Нам нужна пара, так вышло глупо. У всех есть, а у нас нет». «Я не могу пойти с вами», — Гермиона вдруг покраснела. «Я уже иду с другим». «Ни с кем ты не идешь. Ты просто так сказала, чтобы отвязаться от Невилла». «Отвязаться? Ты так думаешь?» В глазах у Гермионы заплясали опасные огоньки. «Ты, Рон, 3 года не замечал, что я стоящая девчонка, но нашлись люди, которые это заметили». Рон вытаращил на нее глаза. «Ладно, ладно», — улыбнулся он, — «мы это тоже знаем. Ну что, идешь с нами?» «Но я же сказала», — Гермиона по-настоящему рассердилась, — «я пойду с другим». Она вихрем вылетела из гостиной и помчалась к себе в спальню. «Ты все выдумала!» — крикнул ей вслед Рон. — Не выдумала, — тихо сказала Джинни. — С кем же это она идет? — Не могу вам сказать. Это ее секрет. — Ну ладно, — сказал Рон в полной растерянности. — Это становится смешно. Ты, Джинни, иди с Гарри, а я просто... — Я не могу. Джинни тоже покраснела. — Я иду с Невиллом. Когда Гермиона отказала ему, он пригласил меня, а я подумала, мне ведь иначе не попасть на бал. Я только на 3-м курсе. Вид у Джинни был несчастный. Ну, я пошла ужинать, а вы как хотите. Она встала и, понурив голову, побрела из гостиной. Что это на всех нашло? Вытаращился Рон на Гарри. Как раз в этот миг Гарри заметил Парвати с Лавандой. Они входили в гостиную. Пора предпринять решительный шаг. «Подожди меня здесь!» — бросил он Рону, вскочил, подошел прямо к Парвати и, не задумываясь, выпалил. «Пойдешь со мной на бал?» Парвати захихикала. Гарри терпеливо подождал, пока хихиканье кончится, держа в кармане мантии скрещенные пальцы. «Хорошо, пойду», — наконец сказала она, вспыхнув обжигающим румянцем. «Спасибо», — поблагодарил с огромным облегчением Гарри. «А ты, Лаванда, не могла бы пойти с Роном?» — прибавил он. «Она идет с Симусом», — ответила за подругу Парвати. И обе принялись хихикать чуть ли не с ожесточением. Гарри вздохнул. «У тебя никого нет на примете? Ну, чтобы пойти с Роном?» Понизив голос, произнес Гарри, чтобы Рон не услышал. «А Гермиона Грейнджер?» — спросила Парвати. «Ее уже пригласили». Парвати изумленно вскинула брови. «Да? И кто же?» — спросила она недоверчиво. «Понятия не имею». Гарри пожал плечами. «Так как быть с Роном?» «А знаешь что?» — медленно проговорила Парвати. «Моя сестра. Наверное, ты ее знаешь. Она как-то вранка. Я скажу ей, если хочешь». «Прекрасная мысль. Дай мне знать, когда поговоришь с ней». И Гарри вернулся к Рону. Да, этот бал потребовал от него героических усилий, хотя и вряд ли того стоил. Теперь одна надежда, что нос у Падмы Патил окажется там, где надо, в середине лица.